я последовал его мудрому совету. Безмолвная болтовня с сэром Джуффином Халли оказалась хорошей таблеткой от всех горестей. Шеф заботливо снабдил меня несколькими дюжинами издевательских напутствий и более чем натуралистическим описанием многочисленных страданий, предстоящих бедному маленькому сэру Максу на пути к Кумону. Так что я и сам не заметил, как перебрался на спину сюрреалистической зверюги, словно специально извлеченный из ночных кошмаров моего детства. Только попрощавшись с Джуффином и осторожно оглядевшись по сторонам, я с ужасом понял, что все уже случилось. Уладас, на котором я сидел, скрестив ноги, немного отличался от того двуспального дивана, на котором мне довелось вволю попутешествовать по городу. Сие дивное сооружение было обнесено довольно высоким бордюром, превращавшим его в довольно нелепое, зато совершенно безопасное подобие детского манежа. Выразить не могу, как это меня успокаивало. Расстояние между моей задницей и земной тверью, по самым скромным подсчетам, достигало 5-6 метров. «Ну, сэр Макс, теперь ты доволен?» — поинтересовался зловредный Кофа. «Отсюда ты не вывалишься, разве только что очень захочешь». Сам он удобно устроился в точно таком же манежике на спине куфага, смирно топтавшегося на мостовой неподалеку от моего скакуна. «Ага», — невозмутимо кивнул я. «Осталось понять, как мы будем улаживать проблемы физиологического свойства. У Джуффина было несколько версий, но, честно говоря, они шокировали даже меня. В частности, он предлагал мне делать это в щель между мирами. Можете себе представить?» «Неплохая идея», — ухмыльнулся Кофа. «Ничего не переживай, сэр Макс. Мы же путешествуем с караваном халифа. А это значит, что к нашим услугам будет не только милый твоему сердцу сортир, а даже несколько небольших дорожных бассейнов. Видишь те домики на колесах?» «Вижу», — кивнул я. «Ладно, считайте, что я больше не хочу домой к маме». «А что, у тебя есть мама?» — неожиданно удивился Кофа. «По крайней мере, когда-то была», — растерянно сказал я. «Лучше никогда бы не подумал», — совершенно серьезно заметил он. Я опешил, но в этот момент наш не в меру увлекательный диалог был тактично пресечен предводителем каравана. Дядя решил, что обязан назвать нам свое труднопроизносимое имечко и заодно поздороваться. Он показался мне очень эффектным. Атлетически сложенный, с морщинистым загорелым лицом старого индейского вождя, впечатление не слишком портил даже короткий и слегка вздернутый нос, и, в отличие от большинства своих соотечественников, безбородый. Позже я узнал, что брить бороду — не то привилегия, не то тяжкая обязанность всех куманских военных. А наш новый знакомый, господин Шухшана Бундул, за свою долгую жизнь дослужился до чина Хальфагула, что-то вроде генерала, если я правильно понял. В отличие от своих падких на побрякушки соотечественников, этот старый солдат не нацепил на себя ни единого ожерелья. На нем не было даже браслетов и колец, словом, ничего лишнего, только темный жилет, надетый прямо на голое тело, просторные штаны и короткие мягкие сапожки из тонкой кожи. Минут 10 героический предводитель каравана пытался описать нам восторг, который он якобы испытал, узнав, что ему выпала честь сопровождать нас с Кофой из Капутты в Кумон. Впрочем, в конце концов он был вынужден быстренько свернуть свое выступление, поскольку его ждала куча неотложных дел. Пришло время отправляться в путь. Напоследок предводитель пообещал, что еще не раз будет развлекать нас своей беседой. «Он что, серьезно?» — тоном мученика спросил я. «Что нам придется всю дорогу вести светскую беседу?» «Ох, Макс, ты опять ничего не понял», — улыбнулся Кофа. «Не вести светскую беседу, а слушать истории, которые собирается рассказывать нам этот достойный господин. Ты же любишь слушать разные старинные сказки». «Еще бы!» — восхищенно кивнул я. «Ну вот, считай, что тебе крупно повезло. Долг гостеприимства обязывает сэра Набундула развлекать нас многочисленными байками об удивительных событиях, в которых довелось участвовать ему или его приятелям. Между прочим, по местным понятиям, это большая честь. Здесь считается, что слушать приятнее, чем рассказывать. Поэтому привилегия провести вечер, не размыкая уста, выпадает исключительно на долю высокопоставленных особ.